Возвращаясь к напечатанному, убежать и прислониться. Я знал двух несчастных женщин. Одна из них убежала, в прямом смысле, из огромной квартиры в центре города, оставив ее мужу, при том, что квартира была ее наследством. Убежала в никуда, поначалу к подруге, взяв с собой сумку с бельем, оставив книги, мебель, посуду, памятные вещицы, все нажито ее родителями и дедами. В квартиру она ни разу не вернулась. Кажется, она добровольно оттуда выписалась при разводе, или ее выписал бывший муж, как утратившую право на жилплощадь. Времена были советские. Привел свидетелей, что она там 3 года не появлялась. Она и вправду там не появлялась. «Почему?» — спросил я. «Я хотела только одного — убежать». — сказала она, — бежать, бежать прочь от этого страшного, подлого, грязного человека. Она не хотела начинать никаких судебных дел. На все советы и увещевания она отвечала, — я не хочу больше его видеть, соприкасаться, вспоминать. До конца жизни она маялась в коммуналках. Вторая после тяжелого развода связалась с мужчиной, добрым и верным, но сильно пьющим и совсем бестолковым. Сначала так жили, потом оформили брак. Она пустилась, сама стала попивать. Из красивой и вполне устроенной женщины превратилась в потрепанную тетку, пахнущую перегаром. — Почему? — спрашивал я. — Что ты с собой сделала? — Мне было так одиноко, — говорила она. — Мне хотелось только одного, к кому-нибудь прислониться. Так и доживает. Что делать бедной Алине из предыдущего рассказа? Неужели оставаться жить с таким человеком? Конечно, нет. Уходить, ну или его выгонять. Но только спокойно, холодно, с умом, не убегая и не прислоняясь.